Глава 18. Великое побоище. Песни земли, воды и леса, исполненные ведьмой Лоухи, поочередно прозвучали над Похьелой, призывая скрытых в ее глубинах обитателей. На поляне перед избушкой собралась разномастная живность. Из лесов сбежались лоси, рыси и волки. Из рек, озер и с морского берега приползли нерпы, выдры и жабы. Из земли выбрались черви, личинки и жуки. А еще мертвецы, из тех, что не успели разложиться, поднялись и приковыляли на зов ведьмы. Животные и насекомые тоже выглядели как мертвые, облезлые шкуры, побитые тленом тела, стеклянные глаза, но при этом они двигались. Песня ужаса, завершившая сольный концерт Лоухи, превратила всех этих существ в жутких уродов. Глаза зажглись яростью, рога и клыки заметно увеличились, заострились и засверкали, как начищенные перед боем клинки. Человеческие трупы покрылись панцирной коркой, похожей на доспехи Драугра, который, кстати, наблюдал за процессом создания воинов с явным интересом и в конце концов выразил желание возглавить войско Лоухи. Услышав это, Рубин громко шикнул на него и потребовал ни во что не вмешиваться. Якур нервничал, ворча, что ведьма пробудила много злых духов, и все это плохо закончится. Атильда мечтала, чтобы все наоборот поскорее началось, и, добравшись до лунного чертога, они бы выяснили, наконец, можно ли спасти Виолу. А еще она надеялась, что Вальга решит свои проблемы до этого момента и тоже появится там, ведь он обещал найти ее. В противном случае Тильда собиралась сама пойти искать его на просторах потустороннего мира. Она твердо решила, что без Вальги в университет не вернется. Перед началом похода Лоухи, вооружившаяся песней ветра, разогнала туман над Похьелой и позволила лунному свету пролиться на землю, хотя Тильде не нужно было видеть путь, чтобы попасть в лунный чертог. Зато она вдоволь налюбовалась местными красотами. Во время перемещения густые леса и извилистые реки, бескрайние луга и прозрачные озера быстро уносились назад, пока войско Лоухи с черепашьей скоростью двигалось в заданном направлении. Тильда, Якур и Рубин устроились, как обычно, на спине передвигавшегося на четырех конечностях пунки, а хозяйка Похьелы оседлала гигантского лося, изрядно подгнившего, но вполне резвого. Тильда ожидала, что Аздемониум, завидев вражеское войско, вышлет парламентера, или как там называется, те, кто выясняет суть требований нападающей стороны. Но этого не случилось. Когда показалась стена замка, несметная армия нечисти уже стояла перед ней, вооруженная мечами и дубинами. Острые клинки сверкали в лунном свете, давая понять, что договариваться здесь не планируют. Тильда заметила, что Якур, сидевший перед ней, сжимает в руке нож. Похоже, он тоже готовился к битве. Только этого еще не хватало. «Это не наша война», — прошептала она ему и Рубину, следя за тем, чтобы Лоухи ее не услышала. «Пока ведьма будет отстаивать свои интересы, нам лучше понаблюдать за воротами и выждать момент, когда можно будет пробраться в замок, чтобы выяснить, где Виола». Финн кивнул ей, склонился к Пунке и что-то прошептал ему на ухо. Тот недовольно фыркнул, но послушался и начал постепенно перемещаться в сторону. Однако ему не удалось далеко отойти. Лоухи, словно заметив этот маневр, тихонько просвистела себе под нос, вновь воспользовалась песенной магией и сообщила своим спутникам. «Ветер нас сбережет! Держитесь подле меня, живы будете!» Тильда почувствовала, как воздушные струи окутывают их со всех сторон, образуя упругий кокон, и догадалась, что Лоухи создала из ветра своеобразный щит, невидимый, но прочный, такой же, каким остановила Драугра, когда тот с угрожающим ревом наступал на нее, встречавшую их в дверях избушки. Хитрая старуха все предусмотрела, теперь они у нее под колпаком. Зато увечий можно не опасаться и спокойно ждать исхода битвы, а там видно будет, как действовать. Подумала Тильда, хотя и понимала, что ни о каком спокойствии не может быть и речи после того, как противники сойдутся в рукопашной схватке. Парламентер все-таки появился, но не вышел из ворот, а выпорхнул. Казалось, прямо из стены башни. И закружил над головами собравшихся, хотя у него и не было крыльев. Он представлял собой человекоподобное существо, с ног до головы закутанное в просторную черную накидку, полы которой струились вдоль мускулистого тела. Лишь в недрах огромного капюшона белело бледное, как луна, лицо. «Самоубийцы!» Звук, похожий на шипение змеи, донесся сверху. И лишь когда он смолк, Тильда осознала, что услышала слово. Лоухи гордо выпрямилась, насколько это было возможно, с ее сутулой спиной, и стукнула пятками в бока своего монстра-лося, на котором восседала, заставляя его выйти на открытое место между рядами войск. Задрав голову, она выкрикнула, глядя на зависшую над ней фигуру. «Скажи своему царю, или кем он там у вас числится, что мне нужны две женщины, которые пришли из мира людей и сейчас находятся в его владениях. Их имена Бажена и Виола. Передай, я без них не уйду, а не отдаст, заберу силой, и тогда от его замка камня на камне не останется». «Смешно», — прошипело существо и резко взмахнуло руками, скрытыми под тканью накидки. Черные зигзагообразные всполохи вырвались из широких рукавов и рассекли воздух до самой земли, ударив по первым рядам войска Лоухи. Целая шеренга воинов-чудовищ повалилась, как подкошенная, гремя подобно рухнувшей полке с котелками. Остальное войско, многотысячная рать, взревело, обнажило клыки и выпустило когти, ощетинилось остриями клинков и, повинуясь ведьме, управлявшей им мановением руки, двинулось на противника. Толпа чудовищ, подобно реке, плавно обтекала воздушный кокон, защищавший Лоухи и ее спутников вместе с Драугром, продолжавших стоять на месте. Мечи скрестились со звоном, по земле покатились сцепленные в схватке тела, над ними взметнулись куски отсеченной плоти. Воздух задрожал от яростного рыка, вырвавшегося из тысяч глоток. В поле перед замком Аздемониума разворачивалось великое побоище. В пустом оконном проеме башни, возвышавшейся над стеной и воротами, темнел тощий силуэт демона смерти. Черные хлопья сыпались сверху из его мертвых глазниц, вылетая наружу, и медленно оседали на головы и спины дерущихся. Существо в балахоне продолжало парить над полем боя, выпуская черные всполохи, которые косили задние ряды противника, ударяя в них подобно молниям. «Черные молнии!» Тильда запрокинула голову, пытаясь разглядеть лицо существа, прикрытое трепетавшими краями капюшона. Что-то знакомое угадывалось в нем. Разрез глаз, рельефные скулы, чуть выпирающий вперед подбородок, придающий ему упрямый вид. «Вальга!» Тильде показалось, что ее ошпарило кипятком. Сомнений не было. Это был Вальга Звездов, сын генерала Люцифлюсов. И он тоже узнал ее. Это отразилось в его изменившемся взгляде. «Вальга!» — крикнула Тильда, надеясь, что он перестанет метать молнии, увидев среди сражающихся своих друзей. Вальга улыбнулся и приветственно помахал ей. У Тильды отлегло от сердца. Вот сейчас он спустится вниз, поможет им выбраться, и вместе они отправятся выручать Виолу. Правда, что-то было не так с его лицом, и улыбка вышла у него немного кривая. Кажется, еще и цвет глаз другой, как будто темнее, что ли. Очередная молния выстрелила и понеслась прямо к ней, вычерчивая ломаную линию в пространстве. Раздался резкий хлопок, словно лопнул большой и очень прочный воздушный шар. Тильду отбросила в сторону, она увидела, как Драугар завалился на бок, а Якур и Рубин кубарем скатились с него. Лось взбрыкнул и рухнул под ведьмой, как подкошенный. Лоухи швырнула прямо на ветвистые и острые рога. Раздался ее душераздирающий вопль, полный боли, страха и ярости. Похоже, что защитный кокон пробило ударом молнии, магия исчезла, и ветер вырвался на свободу, разбросав всех, кого прикрывал от клыков, когтей и ударов меча. Безобразная плоская морда какого-то чудовища с крошечными глазками и саблевидными клыками в разинутой пасти нависла над Тильдой, заслонив весь обзор. Жуткая тлетворная вонь разлагающейся плоти ударила ей в нос, заставив содрогнуться всем телом. «Конец», — пронеслось в голове. Но клыки так и не достигли цели, лишь слегка царапав кожу на ее шее. Чудовище застыло на миг, глядя на нее бессмысленным стеклянным взглядом, а потом повалилось в сторону, и вместо страшной морды появилось лицо Якура. Друг деловито вытер нож о штанину и, не выпуская его из руки, другой рукой помог Тильде подняться на ноги. Подоспевший Руубин поддержал ее под локоть. Вдвоем с Якуром они приподняли ее и посадили на услужливо подставленную спину Драугра. А затем взобрались сами. Низко пригнув рогатую голову, Пунки понесся сквозь ряды дерущихся, тараня их и ловко уворачиваясь от ударов. Отовсюду неслись хрипы и рев, когтистые лапы и лезвия мечей рассекали воздух, мелькали раскрытые пасти с рядами острых зубов. Чудовищные создания рвали друг друга на куски, а черные молнии беспощадно секли их всех без разбора. Смерть буйствовала вокруг, и, глядя на это, Тильда с ужасом понимала, как ничтожна надежда на то, что им удастся отсюда выбраться. Даже секунда, прожитая в этом хаосе, казалась невероятным чудом. Что-то склизкое и холодное скользнуло по ее щеке. Чей-то меч просвистел над ухом, распоров на плече ткань блузки и оцарапав кожу. Черная тень спикировала сверху, и Тильда инстинктивно вскинула голову, одновременно заслоняя скрещенными руками. Черная вспышка взорвалась перед ней, чернота обрушилась сокрушительной массой и, казалось, заполнила все ее тело, вытесняя боль, страх и все прочие чувства, отчего Тильда ощутила невероятную легкость. Ей даже показалось, что она летит. Возможно, это и был полет, возникший вследствие удара, и она вот-вот разобьется, упав на землю. Но почему-то это ее не пугало. Ей было совсем не важно, что станет дальше с ее телом. Неужели это значит, что смерть добралась до нее? Подозрение в том, что она умерла, еще больше укрепилось, когда поле боя предстало перед ней как на ладони. Она увидела Лоухи, сидящую на плоской голове огромного рогатого монстра, похожего на жука. Тот отражал удары своими крепкими и острыми панцирными крыльями, которые работали как ножи в дробилке, кроша все, что попадало в радиус их действия. Ведьма производила пассы руками, управляя войском, которое, несмотря на внушительные потери, все еще значительно превосходило численностью армию Аздемониума. Чудовище Похьелы оттеснили лукоморскую нечисть от стен и ворот замка, взяв неприятеля в плотное кольцо. Там, в этом кольце, метался Пунки. Якур и Рубин болтались на его спине из стороны в сторону. Похоже, никто из них не заметил исчезновения Тильды. Им приходилось отбиваться, чтобы не погибнуть. Якур размахивал ножом, Драугар бодался рогами, и даже Руубин, вооружившись подобранным где-то мечом, пытался защищаться, правда, видно, что навыка у него в этом совсем не было. Потому что меч он держал неправильно, и тот не рубил острием, а колотил плашмя по головам и плечам чудовищ, не причиняя им никакого вреда. Сверху было отчетливо видно, насколько безнадежно их положение. Тильда рванулась в попытке опуститься вниз и почувствовала, что ее удерживают чьи-то руки. Только теперь она заметила человека в черном балахоне, парящего прямо над ней. Повернув голову, насколько это было возможно, Тильда увидела его лицо совсем близко от себя. От вольги в нем было не так уж и много. Полтора глаза, нижняя половина носа, середина губ, подбородок. Лицо выглядело так, словно не полностью высунулось из непроницаемо черной воды. Только вместо воды была пустота или бездна, и она, подобно воде, колыхалась на этом лице. Тильда задалась вопросом, а вольга ли это? «Я ведь сказал, что найду тебя», — произнес метатель молний, словно прочел ее мысли. «Ты очень... изменился», — выдавила Тильда. Радость, волной поднявшаяся в ее душе, смешивалась с ощущением первобытного ужаса. «Но ведь ты узнала меня», — прозвучал ответ не то вольги, не то некой зыбкой субстанции, поглотившей ее друга. «Если ты действительно тот, кого я узнала, то почему пытался меня убить? Или, может, даже убил, а от меня осталась только душа, а мое мертвое тело вернулось в материальный мир?» «С чего ты это взяла? Разве ты чувствуешь себя мертвой?» Голос был в точности, как у вольги. Или неведомая тварь копировала его, или все-таки позволила говорить своему пленнику. «Я не знаю, как чувствуют себя мертвые люди, и чувствуют ли они вообще хоть что-нибудь». Со мной тебе не стоит бояться смерти. Я обрел власть над ней. А еще над пространством и временем. Для полного счастья мне не хватает только тебя». «Меня?» — растерянно повторила Тильда. «Да, я хотел бы, чтобы ты осталась со мной навсегда. Мы ведь созданы друг для друга. Я понял это сразу, как только впервые тебя увидел. Любовь с первого взгляда, если хочешь». «Как интересно». Тильда смутилась и рассердилась одновременно. «Там внизу идет битва, наши друзья могут погибнуть, если еще не... А ты... Не очень-то подходящий момент для сентиментальных разговоров». «Что ж... Не всегда важные события случаются в подходящий момент. Судьба не выбирает время для сюрпризов». «О чем ты вообще?» Тильда презрительно фыркнула. «Надо же, сколько пафоса!» И насторожилась. В этот раз голос был как будто не совсем такой, как у Вальги. Похож, но более глубокий, что ли. И с присвистом, будто вместе с голосом слышался ветер, прорывающийся сквозь узкую расщелину в скалах. «Слушай, я могу спасти твоих друзей, если ты согласишься остаться». Существо в балахоне проникновенно посмотрело на нее зеленым глазом Вальги. «Он сказал «твоих друзей». Вальга бы так не сказал», — разочарованно подумала Тильда. «Смотри». Полупустой рукав балахона отодвинулся от Тильды и вытянулся вперед и вниз, трепеща на ветру, как пиратский флаг. Теперь существо держало ее одной рукой и, казалось, не прилагало к этому особых усилий. Тильда опустила взгляд в указанном направлении и заметила Пунки. Он вырывался из кольца на открытое место и как раз мчался к распахнутым воротам в стене замка. Якур и Рубин все еще сидели на нем верхом, вид у них был довольно потрепанный, но серьезных ранений или увечий они, скорее всего, не получили, судя по тому, как уверенно держались на спине Драугра, несмотря на бешеную скачку. Через мгновение все трое исчезли из виду, скрывшись за стеной. «Я сдержал слово», — просвистели дырявые губы. «Но я не соглашалась». «Вернуть их обратно на поле брани? Хочешь взглянуть, как им снесут головы?» «Кто ты?» — в отчаянии закричала Тильда, понимая, что существо не оставляет ей выбора. «Назови свое имя», — потребовала она, не надеясь услышать ответ. Но ее эфемерный собеседник неожиданно произнес, и даже почти без присвиста, «Мортем». «О!» — вырвалось у нее. Взгляд существа изменился. Вместо надменной уверенности он наполнился смесью ненависти, страдания и страха. Такая перемена потрясла Тильду. Она резко вскинула голову, чтобы заглянуть в глаза этого существа и убедиться, что ей не почудилось. Из-за рывка она перевернулась в воздухе и оказалась лицом к лицу со своим искусителем. Его руки, сцепленные кольцом, или что там скрывалось в этих широких рукавах, плотнее сжались вокруг ее тела. «Останься со мной!» Слабый ветер подул на нее, обдав затхлым запахом горного ущелья, надежно скрытого от солнечных лучей. Тильде не хотелось этим дышать, но деваться было некуда. Бездна, зиявшая в прорехах на лице Вальги, пугала ее до ужаса, но и отвести от нее взгляд не получалось. Она затягивала, как трясина, и, казалось, точно так же могла поглотить ее всю целиком. Хотя нет, пожалуй, она не просто затягивала, скорее манила, и, в отличие от трясины, оставляла Тильде выбор — погружаться на дно без возможности выплыть обратно или остаться снаружи и никогда не узнать, что там такое на этом дне. Тильде представилось, будто все это время она находилась в одной и той же комнате, красивой и очень уютной, но с наглухо запертой дверью, которая никогда не открывалась. И вот произошло чудо. Дверь приоткрылась, и теперь можно выйти и увидеть то, что находится снаружи. Любопытство подталкивало Тильду переступить через порог, но понимание, что возврата не будет, удерживало от рокового шага. Неизвестно, откуда взялось знание о том, что вернуться обратно будет нельзя. Возможно, оно всегда хранилось в ее памяти, покрытое слоем пыли, как неприметная старая вещица на чердаке, оставшаяся от далеких предков. Но ветер, ворвавшийся в чердачное окошко, сдул эту пыль. Тот самый ветер, что поднялся со дна ущелья. Неожиданно Тильду осенила догадка. Где-то там, на дне, должен быть Вальга. Наверняка он пытается выбраться, иначе почему черты его лица проступают сквозь черноту, заполнявшую балахон и назвавшуюся Мортемом? Тильда пристальнее всмотрелась в бездну и заметила ее неоднородность. На черном фоне выделялись более светлые пятна, будто лица утопленников, поднявшихся к поверхности воды, но еще не всплывших. «Это люди, и они мертвы», — отчетливо осознала она. И вместе с этим возникла уверенность в том, что Вальги нет среди них, а значит, он еще жив, надо только помочь ему, но как? «Смелее, смелее», — шипел Мортем, подбадривая ее. «Чего же он добивается?» «Ясно чего, чтобы Тильда погрузилась во мрак и утонула в нем навсегда, как и многие другие его жертвы. Нет, надо действовать по-другому». Она смотрела, как колышется тьма, как подергиваются рябью светлые пятна на ней, и думала: «Иди, иди, не бойся». «Нет уж, не дождешься, коварный демон!» «Вальга!» — закричала Тильда прямо в пустоту, и темное пространство содрогнулось. Звук ее голоса вонзился в него тонкий и хрупкий, как соломинка, протянутая утопающему. «Вряд ли такой соломинкой можно кого-нибудь спасти», — подумала Тильда и тут же сама себе возразила словами преподавателя Лена, которыми тот прокомментировал опыт с цветочной клумбой. «Желание — это энергия». Тильда всей душой пожелала, чтобы Вальга выплыл. Соломинка продырявила тьму, вдали вспыхнула крошечная точка белого света, похожая на далекую звезду. «Вальга!» Загорелась еще одна звездочка. «И еще!» Тьма задрожала, как кусок студня, бледные пятна лица закачались в ее глубине. «Стерва! Не смей!» Ветер, подувший из бездны по имени Мортем, принес вместе с этими словами запах сырой глины и могильный холод. «Отпусти Вальгу, или я превращу тебя в решето!» — пригрозила Тильда, нисколько не надеясь, что способна сделать это. Лицо Вальги отчетливее проступило под капюшоном. Стал полностью виден второй глаз. «Тварь!» — вырвалась из ямы между зубами. «Мразь!» Ругательства посыпались одно за другим, а голос Мортема зазвенел от бессильной злобы. Тильда почувствовала себя сильнее бездны, та больше не притягивала ее. Она не знала, в чем причина, но видела, что все идет как надо. Прорехи на лице Вальги затягивались прямо на глазах, а голос Мортема становился тоньше, тише и быстро отдалялся. Словно Мортем удирал, пища, как испуганный мышонок. «Тильда!» Губы Вальги дрогнули, произнеся ее имя. Они были так близко, что, шевельнувшись, слегка коснулись ее губ. «Почти что поцелуй», — подумала она, улыбаясь, а вслух спросила, хотя и так знал ответ. «Ты вернулся?» Парень кивнул. «Это было непросто, но, как видишь, я справился. Спасибо за помощь». Его теплое дыхание щекотало ее щеку. «Где ты был?» Он нахмурился. «Потом как-нибудь расскажу». «Кто такой Мортем? Демон?» «Король демонов, я бы сказал, из тех, что держит весь мир в кулаке». «И где он теперь?» «Теперь он у меня в кулаке». В глазах Вальги промелькнули озорные искорки. «Ты уверен?» «Все под контролем, ему не вырваться, он надежно заперт, там, куда ты его загнала». «Я?» — поразилась Тильда. «Ты, ты. Ведь твой дар заключается в способности повелевать демонами. На имени Файла с твоим делом в базе данных университета стоит особая пометка. У меня есть доступ к базе, не спрашивай откуда». «Повелевать демонами? Серьезно?» «Я люблю пошутить, конечно, но сейчас не самое удачное время для шуток, согласись». «Ну что сказать, это... ошеломительно?» «Еще бы. Имей в виду, я поделился с тобой секретной информацией, и запомни. Наличие дара не означает, что его всегда можно успешно использовать, особенно такого дара, как у тебя. Ты должна быть сильной, ведь любой демон, узнав о твоем существовании, захочет тебя уничтожить». Именно это пытался сделать Мортем. «Но ведь он и тебя хотел уничтожить. Ты тоже повелеваешь демонами?» «Нет, у меня другой дар». «И какой же?» «Это... тайна». Вальга отчего-то замялся. «Что? Тайна? И ты говоришь мне это после всего, что между нами было?» Тильда шутливо изобразила возмущение. Вальга сделал вид, будто опешил от ее слов, и вышло это у него невероятно комично. Они расхохотались почти одновременно. Тильда прыснула на секунду раньше, а в следующий миг их смех потонул в страшном грохоте, раздавшемся где-то в недрах замка Аздемониума. Повернувшись на звук, Тильда и Вальга увидели, как медленно оседает и крошится смотровая башня, исчезая за высокой зубчатой стеной. Откуда-то из-под земли донесся панический возглас. «Говорил же! Говорил, что это опасная затея!»